Глава 28. После слов мужа на кухне повисает тишина. Идрис несколько секунд смотрит в свою тарелку, а потом резко швыряет вилку и встает. Подходит к окну и, проведя рукой по волосам, вздыхает. Прячет руки в карманы брюк, не сводя взгляда с окна. 2 года назад погиб мой лучший друг, говорит Идрис чуть севшим голосом. Он был военным. Уходя на очередное задание, Азамат взял с меня слово позаботиться о его любимой девушке Кариме. Родителей у нее нет, так что после его смерти она осталась одна. Я молча слушаю, а мой муж снова делает паузу и вздыхает. Я должен был забрать Кариму в свой дом. Это невозможно сделать иначе, кроме как женившись на ней, что я и сделал. Ты любишь ее? Задаю вопрос, который мучит меня с самого моего появления в этом доме. «Нет», — качает головой Идрис, — «и никогда не любил. В самом начале у нас даже отношений никаких не было, но Карима влюбилась в меня. Я подумал, что раз уж мне суждено быть с ней в браке, то стоило попробовать сделать его нормальным. И ты переспал с ней. Для начала стал больше времени с ней проводить». Потом, конечно, и до секса дошло. Не скажу, что мое отношение к ней поменялось, но отношения между нами стали теплее. А потом... Идрис снова замолкает. Я понимаю, что мы переходим к самой неприятной для него части. Потом я застал ее в постели с моим предыдущим водителем. Хотел выгнать с позором, остричь волосы, но вспомнил друга и не сделал этого. К тому же чуть позже Карима сказала, что беременна. Мы не знали от кого, так что я оставил ее в своем доме до родов, чтобы сделать после тест ДНК. И сегодня ты узнал, что ребенок не твой? Даже тест не понадобился, она сама все рассказала. Сказала, что по срокам ребенок точно не мой. Но пробы мы все же сделали. Через 3 дня будет готов результат. Аккурат в день выписки Карима и ребенка. «Почему ты не рассказал мне это сразу?» «Потому что это позор, Мелания», — рычит он, «но теперь я понимаю, что злится муж не на меня. Я уважаемый человек, а в моем доме живет шлюха». «Может, она любила того охранника?» «Если любила, надо было прийти ко мне рассказать». «Мы бы развелись, и я бы лично устроил их свадьбу и благословил на этот брак. Она решила, что может и рыбку съесть, и...» В общем, ей хотелось мой статус с достатком и бастарда воспитывать. Теперь я тяжело вздыхаю. Что ты хочешь с ней сделать? Если тест подтвердит, что ребенок не мой, отправлю в дальний аул к родственникам. Вместе с сыном. Если мой, то ребенок останется, а она поедет в аул. Разлучишь мать с ребенком? Ее участь могла быть хуже. Высокогорье — очень жестокие меры к совершившим грех прелюбодеяния. Так что отобрать сына — это меньшее, что я могу для нее сделать. Жена, которая изменяет, — это позор, Мелания, клеймо. Со мной никто не захочет иметь дело. Моя семья станет изгоем. Но ты же можешь вернуться в столицу и работать там. А родители, а родственники, племянницы? Как они выйдут замуж? Всех забрать в столицу? Обернувшись, Идрис прижимается бедрами к окну в пол и складывает руки на груди. Если бы от этого пострадал только я, даже не стал бы заморачиваться. Но из-за того, что одна женщина оказалась слаба, она... Резко прочищает горло. Страдать будет весь мой род. Идрис смотрит на меня, прожигая своими темными глазами. Я не хотел жениться на русской. Многие ваши девушки более свободных взглядов, чем наши, местные. Как оказалось, иногда местные могут переплюнуть наших девушек. Какая ирония, да, Идрис? Усмехаюсь невесело. Он подходит ко мне и нависает. Берет пальцами за подбородок и заставляет поднять голову. Если ты когда-нибудь, если ты решишь изменить, Мелания, клянусь я. Хватит мне угрожать. Рявкаю и, оттолкнув его руку, встаю. Отхожу на несколько шагов и впиваюсь в мужа взглядом. То, что твоя шалава переспала с твоим водителем, не значит, что все такие, ясно? Если будешь сравнивать меня с ней, все, что ты от меня получишь, это ненависть и презрение. Идрис крепко сжимает челюсти, а потом делает рывок ко мне. Я дергаюсь, уверенная в том, что он хочет обидеть, но внезапно муж заключает меня в такие крепкие объятия, что практически хрустят ребра. «Я не сравниваю», — говорит негромко, зарываясь носом в мои волосы. «Прости, ночь была непростой». Я расслабляюсь. Возможно, мне будет сложно простить мужа, но я уже могу понять его, потому что на его плечах целый род. Он обязан служить примером, а в его собственном доме совершен грех, который может наложить на этот род клейму позора. Я пока плохо понимаю все это, потому что мне чужды горные законы и правила веры Идриса. Но, по крайней мере, я теперь хотя бы знаю, что происходит. Я не хотел вмешивать тебя во все это. Снова заговаривает Идрис. Не хотел быть с тобой грубым. Наоборот, мне хотелось наладить с тобой отношения, потому что ты — единственная, кого я могу назвать только своей, моей женщиной, самым близким человеком. Ты не дал мне шанса стать таким человеком, напоминаю ему. Вместо того, чтобы ухаживать и сделать так, чтобы я тебя полюбила, ты запер меня сначала в доме своих родителей, а потом и в своем. Ты рычал на меня, унижал, обижал. Сделал все, чтобы я была в ярости и испытывала только ненависть. Хотя мог бы сделать так, чтобы я полюбила. Вздохнув, Идрис целует меня в висок. «Я надеюсь, еще не поздно все исправить», — негромко говорит он. «Я не знаю», — отвечаю честно.